Между двух холмов росла небольшая рощица. Пробивался, стекал вниз по склону в распадок, убегая по нему прозрачный ручеек. Мы добрались сюда, когда уже начало вечереть. Удачно подгадали, как раз пора было разбивать лагерь. Встал вопрос об употреблении нашего НЗ. Сушеного мяса, копченой рыбы, лаваша, сушеных грибов, сухофруктов и муки из камышовых корней. Все это весело мало, а следовательно, всего этого мы несли много. Каждый парень на 8-10 дней нормального питания, девчонка на 5-7 дней. Но это был именно НЗ. Поэтому я обрадовался, когда Йенс подошел ко мне с аркебузой танки и предложил себя в качестве охотника, клянясь, что вернется с добычей максимум через час. Я кивнул, и вместе с Йенсом испарились Андрей с аркебузой Линды и Фергюс со своей собственной. Рванул было с ними и Димка, но Ленка Власенкова перехватила его и бросила на заготовку дров. Мы разбили лагерь на внутреннем склоне холма, где огонь закрывали другие возвышенности. Темнело очень медленно, неохотно, но вместе с темнотой рождалось в степи множество странных звуков. Зазвучал ночной хор насекомых в травах. На небе одна из за другой зажигались звезды. Между ними застыли в безветрии легкие перья облаков, 3 или 4 на всем небе, и было ясно, что и завтра придет солнечный день. Когда девчонки начали уже косо на меня поглядывать, а костер горел вовсю, и к нему подтаскивали последние сучья и охапки хвороста, чтобы хватило на всю ночь, появились наши охотники. Они тащили 2 антилоп, ну, во всяком случае, это были существа, похожие на антилоп, и здоровенную, чуть ли не больше антилоп, драфу. Прибытие экспедиции было встречено шумным одобрением. Отблески костра погасли позади, но я по-прежнему слышал шум и не чувствовал себя одиноким. Трава под босыми ногами была уже прохладной, а земля под нею все еще теплой, прогретой за день. Я вышел на склон холма, 3-го от нашего, и легко взбежав на вершину, остановился. Почти полная луна заливала равнину серебром. Ковыль катился волна за волной, вперемешку свет и тень, отчего степь казалась живой, шевелящейся. Ни в одну сторону, сколько хватало глаз, не было видно человеческих огней. На востоке я различил все еще видную темную стену леса вдоль Миссисипи, из которого мы вышли. Я вновь повернулся на запад и, вздрогнув, напрягся. Мне показалось, что чуть ниже по склону стоит человек. Но уже в следующий миг я расслабился. Лунный свет превратил в человека каменную глыбу, гранитный выход. Хотя нет, не лунный свет. Я подошел ближе к камню и убедился, что зрение меня не обмануло. Когда-то, очень давно, человеческие руки обработали его. Правда, с тех пор над ним потрудилось еще и солнце, жара, ветер, дождь и холод, но все равно было видно, что изобразил когда-то мастер. Широколицый мальчишка постарше меня стоял, уверенно разведя ноги и опираясь правой рукой на уровне груди на рукоять бастарда. На левой, согнутой перед правой, сидела охотничья птица. Голову покрывал шлем с наносником и выпуклыми надглазями, из-под него падали волосы. Ноги статуи вырастали прямо из камня, и, присев, я различил на нем буквы, похороненные в залме готических завитков. «Атхонорес», призвав на помощь все свои знания, прочел я. «Атхонорес». «Ради чести», если по латыни. Я встал с корточек и, положив руку себе на бедро, посмотрел в ту сторону, куда смотрел каменный мальчишка. «Ради чести». Я не знал, кто и когда он был. Во всяком случае, он пришел из тех времен, когда на письме мысли считалось приличным излагать лишь на латыни. Неважно, из какой ты страны, значит, не позже 15 века. Но слова, выбитые на граните... Под ними я мог бы подписаться. Что ж, корабль готов. Поймали ветер снасти. Над башней маяка созвездия зажглись. И окнами домов распахнутыми настежь глядит издалека притихший сонный лис. И окнами домов распахнутыми настежь глядит издалека притихший сонный лис. На сотню мелочей удача неделима, на сотню мелких бед не делится беда. Когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она гремит тогда, когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она гремит тогда. Если злой недуг в сердцах еще горячих, ты щедростью своей им светишь до конца. Но жалко, что крадут огонь твоей удачи огарками свечей холодные сердца. Но жалко, что крадут огонь твоей удачи огарками свечей холодные сердца. Когда придет пора, устало веки смежешь, свой долг перед судьбой, давно вернув сполна, а где-то до утра глядит с тоскою режей, как тает над волной ущербная луна. А где-то до утра глядит с тоскою режей, как тает над волной ущербная. Я стоял с 3 до 5 вечера вместе с Радой и Анри. Было еще совсем темно, когда Сергей растолкал меня. Луна торчала где-то на юго-востоке. Было холодно, особенно если учесть, что я вылез из-под плаща во сне и не нашел его. Рада где-то неподалеку с хряском и воем зевал. Анри не было слышно. «Проснулся?» — уточнил Сергей. «Тогда я ложусь. Давай. Все тихо. Да, роса легла. Обуйся». Роса в самом деле легла. За мной оставалась черная дорожка. Я чуть не налетел на Анри, он сидел на корточках и, вздрагивая, умывался этой росой. «Помогает?» — осведомился я. Анри фыркнул, кивнул: «Ага, я уже проснулся». «Ну тогда подкинь дровишек в костер, а мы посмотрим, что и как вокруг». Я на ходу нацеплял росы в ладони и вытер лицо. «Рады!» — он подошел, бесшумно ступая, предложил: «Пройдемся, глянем туда-сюда». «Ага». Я махнул рукой и на ходу, затягивая ремни сбруи, зашагал вокруг холма. Рады двинулся в другую сторону, и я услышал, как он засвистел что-то явно народно-македонское. Костер разгорелся ярче, Анри до него добрался, наконец. Я отошел подальше, постоял под прикрытием склона холма, ожидая, пока привыкнут глаза. Нет, ничего опасного или необычного в степи не было. Я постоял еще, зевнул, передернул плечами и широко зашагал назад. Рады вернулся одновременно со мной. Анри устроил возле костра несколько охапок хвороста, на которые вполне можно было сесть. Мы сели, помолчали, ни зачем протянув руки к огню. Потом Анри сказал: «Анекдот вспомнил. Димка сегодня рассказывал, ну то есть вчера, пока шли. Кто такие хохлы?» «Украинцы? А что?» — не понял я. «Ну анекдот же! Двое хохлов идут по лесу. Один над другим подшутить решил, как гаркнет: «Турса!» Второй аж присел: «Да!» Первый смеется: «Здрыснув, а?» А тот в ответ: «А ты ж я с ярости!» Анри ухитрился даже воспроизвести украинский акцент. Мы посмеялись, снова немного посидели, и Анри, вздохнув, немного смущенно сказал: «Там, у американцев, у Сэма, такая девчонка была, Фредди, Фредерика. Я чуть с ним не ушел из-за нее». «А чё ж не ушел?» — лениво спросил Рада, сцепляя пальцы и подтягиваясь. Анри вздохнул: «Да ну, ну к нам бы ее переманил». «Не успел», — признался Анри. «Ну, хоть повалялся с ней», — продолжал допытываться Рада. Анри густо покраснел и кивнул, потом признался: «Думал, что ничего не получится». «Получилось?» «Ну, вроде да». «С высоты своего сексуального опыта», — начал Рады, но я его безжалостно перебил. «Полученного не так давно, а?» «Да ладно тебе», — добродушно отмахнулся он, но тему не продолжил. Задумался о чем-то. Его девичье красивое лицо стало угрюмым. «Ты че?» — тихо спросил я. Рада поморщился, потом сказал: «Да, и слышал, наверное. Югославии-то моей больше нет, война там идет, настоящая гражданская». «Слышал», — отозвался я. Рада поморщился снова и добавил: «Понимаю, что ко мне это отношение уже не имеет, а все равно тошно». А я, когда узнал, что союз накрылся, то как-то слишком даже спокойно воспринял. Вспомнил я, вставая: «Ладно, Анри, ты посиди, а мы еще пройдемся. Посмотрим». «У тебя отец ведь был шишкой?» — уточнил я. Мы стояли и смотрели на Степ. Рады кивнул, потом признался: «Знаешь, ты мне сперва очень не нравился». «Да ты мне тоже», — ответил я также искренне. «Не из-за отца, конечно. Смотри, вон бизоны пасутся или спят». «Поохотиться бы на них», — заметил Рады. «Еще успеем», — кивнул я.